«Срочно уходим!» Сузи всхлипнула. Паскаль, разволновавшись, резко втянул воздух. Макс нахмурился. «Что-то здесь не так». «Я разбираюсь в волках», — откашлявшись, сказала Фрида. «Они не представляют опасности для людей. И почему они должны быть голодными? Ведь сейчас лето». Лесник уставился на Фриду, и глаза его блеснули. Он махнул в сторону двора, где снова раздавался страшный вой. «Иди спроси их». Фрида с минуту поколебалась, потом сложила руки на груди. «И как нам, по вашему мнению, уходить отсюда? Может быть, вы привели подмогу?» Лесник закатал рукава клетчатой рубашки. «Никакой подмоги. Однако выходить из дома слишком опасно», — объяснил он. «Должен быть другой способ, но для этого мне нужны веревки». Макс взглянул вверх. Его веревка по-прежнему болталась на шкафу для документов, и она была порвана. «Веревки?» — переспросила госпожа Пенне, жадно хватая ртом воздух. «Вызовите мне такси! Прямо сейчас!» Фрида протиснулась мимо учительницы и вытащила веревку из своего рюкзака. «Вот, у нас у всех есть с собой по веревке», — пояснила она, глядя на одноклассников. Помешков, несколько ребят потянулись к рюкзакам. «Отлично! Тогда должно получиться!» — довольно кивнул лесник и принялся привязывать веревки ко всем четырем ножкам дивана. Потом он подпрыгнул, ухватил парящую палатку и притянул ее к дивану. Макс просиял. Он уже давно понял, что собирался сделать лесник. Он бросился вместе с лесником закреплять веревки. Звери на улице протяжно выли. «Все на борт!» — скомандовал лесник, указывая на диван. «Давайте быстрее, времени мало!» Никто не пошевелился. Госпожа Пенне недоуменно глядела на лесника. «И как это нам поможет?» — заныла Эленора. «Мы же все не поместимся!» — задумалась Фрида. «Ты права, юная леди, совсем забыл!» — воскликнул лесник и наклонился к сиденью. Сунув руку между обивкой и рамой, он потянул за петлю и разложил диван. «Прошу вас, теперь должны поместиться. Супербольшой раскладной диван!» — пояснил он, садясь на выдвинутую секцию. Макс вслед за лесником первым вскочил на диван и свистом подозвал Макарони. Фрида после некоторых колебаний тоже залезла на диван, держа на руках кнут-шкугель. Остальные ребята в нерешительности топтались на месте. Некоторые беспомощно косились на госпожу Пенне. Но она делала вид, что дивана не существует. «Где такси?» — повторяла она. «Такси!» — наконец заговорил Карл. «В чем конкретно заключается план?» — с подозрением в голосе спросил он. «Мы улетим отсюда», — ответил лесник, показывая на огромную дыру в потолке, которая шла через все этажи и крышу. Карл подавился слюной. Паскаль захихикал, а Феликс расхохотался так, что у него пошел пар из ушей. И только Сузи поверила леснику на слово и прыгнула на диван. На улице мимо окна прошмыгнула гигантская тень. В следующее мгновение вой усилился. Теперь он раздавался прямо за дверью. Дети в ужасе закричали и бросились к дивану. Один за другим, толкаясь, они забрались на него, то и дело оглядываясь с выпученными от страха глазами. Даже госпожа Пенне в испуге попятилась, ударилась о диван, ноги ее подкосились, и она плюхнулась на сиденье. Лесник подхватил наполненную газом палатку и вытянул ее из-под балок. Он тянул за веревки, как кукловод, направляя полотнище к отверстию в потолке, через которое недавно летели Макс и Кнутши. На мгновение Максу показалось, что у лесника в руках блеснул маленький флакончик, но тут палатка поднялась в воздух, и ножки дивана оторвались от пола. Они свободно летели по воздуху. Дети визжали, Макс ликовал, Фрида лукаво улыбалась. Но, к сожалению, радость продлилась недолго. Диван опасно накренился, угрожая застрять в дыре. «Силы газа не хватает!» — пробасил лесник, пытаясь оттолкнуть диван от стены. Макс посмотрел вниз. И действительно, прямо за окном снова мелькнула бесформенная тень. От изумления у Макса перехватило дыхание. Такого огромного зверя он еще не видел. Ни в зоопарке, ни по телевизору. Это никак не мог быть волк. «Макс, «Ты видишь то же, что вижу я?» — шепнула охваченная паникой Фрида. Макс молча кивнул. «Сделай что-нибудь!» — взмолилась Фрида. «Может быть, шкаф снова появится?» «Как бы не так!» «Стоп! Шкаф! Он же взял с собой два флакончика геликсума! Может быть, хотя бы второй остался цел?» Макс судорожно принялся рыться в рюкзаке. И правда, после поисков, которые продлились целую вечность, он выудил второй флакон. Тот был цел. В мгновение ока Макс сорвал крышку и нажал на пульверизатор. Послышалось негромкое шипение. Макс и Фрида взглянули вверх. Палатка снова стала набирать высоту. «У тебя получилось!» — радостно воскликнула Фрида. Макс с облегчением опустился на диванные подушки. «Мы летим!» — объявил лесник. «Держитесь крепче!» Диван поднимался все выше и выше. Миновав второй этаж, огромную спальню, третий этаж, ребята увидели обветшалую ванную комнату и кровлю с дырой. Отовсюду поблескивали глазки бесчисленных летучих мышей. И вот они уже покинули дом и чуть не приземлились на ближайшем дереве. Диван пролетел в миллиметре от верхушки огромной ели и, качнувшись, двинулся дальше вверх, к небу. Дети посмотрели вниз. Лагерь, уменьшаясь в размерах, отдалялся, равно как и большая часть брошенных в спешке рюкзаков. Вскоре Вайлангхайм и вовсе исчез из виду. Макс осмотрелся. Под ними и позади них тянулись леса и поля. Но впереди показалась отвесная скала, и они летели прямо на скалу. «Смотрите, гора! И куда нам теперь деваться?» — набросилась госпожа Пенне на лесника. «И вообще, у вас есть летная лицензия?» «Разумеется», — ответил он, потянув за одну из веревок. Диван качнулся в сторону и едва заметно изменил курс. «И как вы собираетесь пролететь над скалой?» — потребовал объяснений Карл. «А кто сказал, что мы должны пролетать над ней?» — ответил вопросом на вопрос лесник, сверля Карла взглядом. Втянув голову, Карл слегка отпрянул. Макс довольно улыбнулся. «Крутой лесник!» Чем ближе была скала, тем сильнее беспокоились ребята. У Карла сильно побледнело вокруг носа, и он даже не замечал, что Сузи вытирает зареванное лицо об его зайца. Даже Макарони, сбитый с толку и держа нос по ветру, взволнованно гавкал. Все-таки собаки не созданы для полетов. Макс погладил пса. «Все хорошо, дружище», — попытался успокоить он друга и немножко самого себя. Теперь можно было с уверенностью сказать, что они поднялись выше, чем трехметровый трамплин в бассейне. Может ли это хорошо кончиться? Диван задел первый на пути скалистый выступ. Детей здорово тряхнуло. На диване стало еще теснее. «О! О!» — вытаращил глаза Макс. За следующим выступом на мгновение показалась щель в скале. «Ущелье!» — на секунду Макс издал вздох облегчения, но в следующий миг понял, что ущелье слишком узкое, и диван не сможет его преодолеть. «Вот проклятье!» — чертыхнулся лесник. «Я думал, оно шире!» Он в растерянности почесал подбородок. Макс разочарованно глядел на лесника. «И ему больше нечего сказать по этому поводу? Еще несколько минут, и они застрянут в скале на огромной высоте!» Тут поднялась Фрида. «Диван нужно наклонить!» — крикнула она и поползла к краю. Одноклассники в ужасе смотрели на нее. «Поверьте мне, я специалист в этом деле!» — тяжело дыша продолжила Фрида. «Мы же недавно переезжали, и мой папа протискивал наш диван через дверной проем!» Они снова коснулись скалы. «Наклоняй!» — скомандовала Фрида. Тут Макса осенило. «Фрида права! Нам всем нужно перейти на один край, тогда получится!» — взволнованно воскликнул он и подвинулся туда, где сидела Фрида. Серая скалистая стена приближалась, остальные ребята поспешно отползали за ним. Даже госпожа Пенне перебралась на край. Диван тут же наклонился на бок. Эленора, единственная, кто все еще не шевелясь, сидела в центре, в ужасе вскрикнула и немного придвинулась к остальным. Все отчаянно вцепились в диванную обивку. И смотри-ка, диван беспрепятственно прошел сквозь проем в скале, даже не задев стен. «Ура!» — ликовали Паскаль и Антон. Даже Сузи не смогла сдержать улыбки, хотя зубы ее все еще стучали от страха. Через несколько метров ущелье кончилось, и диван без единого повреждения снова поплыл на просторе. «Уф! Чуть не застряли!» — проговорил лесник, разворачивая рукава. У госпожи Пенне позеленели губы. «Молодцы, дети!» — прошептала она, прижимая к себе дорожную сумку. Дети обменялись изумленными взглядами. Они еще никогда не слышали похвалы от своей учительницы. Макс довольно улыбнулся. «Чумовая поездка с классом!» Дул попутный ветер, и диван быстро двигался над лесом. Дети немного расслабились. Вдруг Паскаль спросил. «Чувствуете запах?» Карл вопросительно взглянул на него. «Я ничего не чувствую». «Вот именно! Кажется, газ заканчивается!» Макс и Фрида переглянулись. Только им было известно, что диван летел не на газе от бомбочек-вонючек, а за счет геликсума. Тем не менее, Паскаль был прав. Диван начал снижаться. Верхушки деревьев снова оказались прямо под ними. Лесник, втянув голову в плечи, то и дело посматривал вниз. «Отлично, дети! Скоро мы будем над озером!» — крикнул он, подтягивая веревки. Макс беспокойно заморгал. «К добру ли все это?» «Он правда сказал про озеро?» — переспросила Фрида, крепче прижимая кошку к груди. «Но Кнутши не умеет плавать!» В это время диван, пролетев над верхушками деревьев, поплыл над поверхностью круглого озера. Истинно черное озеро было окружено плотной стеной елей. Лучи полуденного солнца тонули в его глубинах. У Фриды по спине поползли мурашки. «Что-то мне не хочется купаться», — робко призналась она Максу. Макс поморщился. «Если я не ошибаюсь, это озеро называется Шварцлох, то есть черная дыра», — проговорил он. «Мы слишком много весим», — сообщил лесник, снова закатывая рукава. «Нужно сбросить балласт, иначе нам не долететь до противоположного берега». Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/16. Пятница, 26 мая. ОБС. Две плитки шоколада, один кислородный баллон, одна шапочка для плавания, 12 венских колбасок, один громкоговоритель, три выездных специалиста в костюмах «Волка», один CD-диск, лучшее от «Волка». 12:34. Строго конфиденциально. Озеро Шварцлох. Тренировочный центр ОБС для школьных классов. Удаляюсь. Остаток пути класс совершит самостоятельно. Кислородный баллон был спрятан на дне озера. Оттуда я незаметно выбрался на берег. Пришлось отвлечь макарони от моего парома большим количеством колбасы. Пес лаял, как сумасшедший. С уважением, инспектор РР.